так как ей суждено было дожить не до 106 лет, а только до 41 года, и значит, в ее жизни 7 лет весили в 2 с лишним раза больше, чем в его. Поэтому во время тайных встреч жениха и невесты слезы лились у нее поистине из глубины души и обильно текли из ее милых черных глаз, когда она жаловалась. «Ах, Иаков, двоюродный мой брат, чужбины, обещанный мне, как болит у маленькой твоей Рахили сердце от нетерпения! Смотри, месяцы чередуются, и время проходит, и это и хорошо, и печально, ибо мне уже 14-й год, а должно стать 19, прежде чем для нас зазвучат тимпаны и арфы, и мы пойдем в спальню, и я буду перед тобой, как непорочная в верхнем храме перед Богом, и ты скажешь, я сделаю эту женщину плодоносной, как плоды сада. По воле отца, который продал меня тебе, да этого еще так далеко, что к тому времени я уже буду совсем другой, и кто знает, не коснется ли меня раньше какой-нибудь демон, так что я заболею, и болезнь поразит меня. Если я даже оправлюсь от порчи, то произойдет это, может быть, ценой потери волос, и кожа у меня испортится, пожелтеет и покроется пятнами, так что друг мой и не узнает меня. Этого я боюсь несказанно, и не могу спать, и сбрасываю с себя одеяло, и брожу по дому и по двору, когда родители забываются сном, и ропщу на время за то, что оно проходит и не проходит, ибо ясно чувствую, что могла бы плодоносить тебе, и к 19 моим годам у нас могло бы быть уже 6 сыновей или даже 8, ибо иногда, наверное, я приносила бы тебе двойню, и я плачу, плачу, что до этого еще так далеко». Потом Иаков сжимал голову ее ладонями и целовал ее ниже обоих глаз. Лавановых глаз, которые в ней стали прекрасны, он вытирал ей поцелуями слезы, так что губы его были мокры от них, и говорил, «Ах, моя маленькая, добрая, умная, нетерпеливая овечка, не беспокойся. Смотри, эти слезы я возьму с собой в поле и в одиночество, как залог и свидетельство того, что ты моя». И близка мне, и ждешь меня с терпением и нетерпением, как я тебя, ибо я люблю тебя, и ночь твоих глаз мне милее всего на свете, и тепло твоей головы, когда ты прижмешь ее к моей голове, трогает меня до глубины души. Волосы твои своей шелковистостью и темнотой походят на шерсть козьих стад, что пасутся на склонах Гилеада. Зубы твои белы, как свет, щеки твои поразительно напоминают мне нежность персика». Рот твой подобен молодым смоквам, когда они олеют на дереве, и когда я закрываю его поцелуем, то дыхание ноздрей твоих благоухает яблоками. Ты необыкновенно красива и прекрасна, но ты будешь еще лучше, когда тебе исполнится 19, поверь мне, и груди твои будут, как гроздья фиников и гроздья спелого винограда, ибо кровь твоя чиста, любимица моя, и никакая хворь к тебе не пристанет, никакой демон тебя не коснется». «Господь Бог мой, который привел меня к тебе и изберег тебя мне, этого не допустит. Что же касается меня, то моя любовь и нежность к тебе неиссякаемы. Они пламя, которого не погасят дожди даже великого множества лет. Я думаю о тебе, когда лежу в тени скалы или куста, или стою, опираясь на посох, когда брожу в поисках отбившейся от стада овцы, когда хожу за больным ягненком, или несу на руках усталого, когда оказываю сопротивление льву или черпаю воду для стада. За всем этим я думаю о тебе и убиваю время, ибо за всеми моими делами и занятиями оно непрестанно проходит, и Бог не разрешает ему остановиться хотя бы на один миг, нахожусь ли я в покое или в движении. Мы с тобой ждем не напрасно, не на авось. Мы знаем свой час, и наш час знает нас. И он к нам придет, а в известном отношении это может быть совсем неплохо, что между ним и нами есть еще некоторое поле деятельности, ибо когда он придет, мы уйдем отсюда в ту землю, куда ушел праотец, и хорошо будет, если к тому времени я стану благодаря удаче в делах еще немного состоятельнее, чтобы исполнилось обетование моего Бога, что он вернет меня богатым в Ицхаков дом». Ведь глаза твои для меня, как глаза Иштар, богини объятий, которая сказала Гильгамешу такие слова. овцы твои и козы принесут двойни. Да, если нам и нельзя еще обнимать друг друга и быть плодоносными,